Добить меня решил уже под вечер, Биллу Моршмартон. За последний месяц он выбился в бригадиры старателей, что работали на моих участках, сдавало золото по итогам дня тоже он, Итан. Он подошел ко мне в салуне, осторожно лавируя между телами, лежащих на временных лежанках Чичика. Проблема, снег уже не тает днем, лег до весны, выработка упала. Как мыть-то как, вода замерзает, ручьи встали, скоро и на реке начнется ледостав. Проклятие, зимой промывка затруднена, старатели тысячи старателей, что они будут делать, когда река встанет? Сидеть без дела, они рванут в город проедать привезенные запасы, а те, у кого их нет, они просто умрут. Тут даже хоронить погибших будет проблема, как долбить могилы в этой мерзлоте, будем пока отогревать кострами, решил я, разводить большие костры на участках, так можно, почесал в затылке Мартна, но понадобится отдельная бригада, что будет заготавливать дрова, и хорошо бы утеплить хижины, доски промерзают. Я задумался над тем, что добыча золота в мерзлоте потребует больше людей. Колодцы для добычи зимой требовали отогрева грунта кострами, а потом выгребания породы. Это работа для десятков человек, для сотен, на каждом участке. А золотоносный слой чем дальше, тем залегал глубже. Копать придется много. Радовало одно, леса вокруг было много. Хватит надолго. Проблемы множились, наваливались, словно волны шторма. Оливия, Чичика, бандиты, зима, голод, болезни, криминал. Этот город, что я строил, превращался в адскую ловушку. Чем дальше, тем больше Эльдорадо оборачивалось кошмаром. Юкон начал замерзать 2 ноября. Сначала я заметил изменения у берегов. Там, где течение слабее, где вода стояла почти неподвижно, появилась тонкая, хрупкая каемка льда. Она блестела на солнце, как сахарная пудра, и казалась такой нежной, что от малейшего движения воздуха могла треснуть. Заводи сдались первыми. Там лед быстро набирал толщину, становился матовым, белел. Но основное русло еще сопротивлялось. Я стоял на высоком берегу, смотрел вниз и видел, как меняется сама суть воды. Она потеряла свою легкость. Появилось то, что речники называют сало, вода стала какой-то вязкой, мутный, будто в ней растворили жир. Это невидимые глазу ледяные кристаллики, их миллионы, они придают воде такую странную консистенцию. Потом появилась шуга. Это уже настоящий лед, но еще не сплошной, ледяная каша, мелкие, рыхлые льдинки, которые течение несло вниз, собирая их в серые, движущиеся поля. Они выглядели, как огромные стада овец, медленно бредущих по реке. Я слышал, как они шуршат, сталкиваясь друг с другом. Этот звук был непривычным после привычного плеска волн. Шуга уплотнялась, слипалась. От берегов, где лед уже окреп, отрывались небольшие поля, плыли, врезались в эту кашу, дробя ее или, наоборот, прилипая. Около опор пирса, за крупными камнями или мысами течение замедлялось, и там эти льдинки накапливались, образовывали заторы. Река будто начала кашлять и давиться. С каждым днем ледяные поля становились больше. Они росли от берегов к середине, как 2 армии, движущиеся навстречу друг другу. Между ними еще оставалась темная, бурлящая полоса, самое сильное течение, которое до последнего отбивалось от мороза. Эта полоса казалась особенно темной и холодной на фоне серых, наступающих льдов. Шум воды, ее рокот и плеск, постепенно стихали. Теперь был слышен лишь шорох движущейся шуги, треск ломающегося у берега льда или глухое постукивание больших льдин. И вот наступил день, когда я проснулся и, подойдя к окну, увидел, реки больше нет, точнее, она есть, но она стала другой. Вся, от берега до берега, была покрыта сплошным ледяным покровом. Не везде лед был гладким, где-то он ровный и темный, где-то, нагромождение торосов, застывших в момент схватки льдин, похожих на маленькие, белые горы. Поверхность серая, иногда с синеватым отливом в тенях. Главное, что поразило меня, это тишина. Великая река, всегда полное движение и звуков, теперь лежала неподвижно и молчаливо. Казалось, она уснула глубоким сном под своей ледяной броней. Исчезла прежняя мощь потока, но появилась другая, статичная, незыблемая сила льда. На берег тут же высыпали доусоновцы, их было тысячи. Моя последняя попытка провести перепись провалилась. Все свободные руки заготавливали дрова на зиму и строили хижины для вновь прибывших Чичика. Банально, чтобы разгрузить салун, недавно построенные здания мэрии и больницы. Но думаю, 7-8 человек в городе уже проживало. Мэр, меня окликнул хмурый Элов. Здоровяк протаптывал по берегу дорожку в выпавшем ночью снегу. «Что тебе?» Я подул на руку, отогревая пальцы. Скукун вернулся с охоты. Там, в верховьях реки, десятки лодок вмерзли в лед. Опять спасать Чичика. Я застонал. Глава 23. Послав Артура за Скукумом, я бросился к складу, где мы хранили зимнее снаряжение. Мои новые муклуки, парка, малахай, все, что сшила для меня снежинка, было здесь. Быстро переоделся. Теплый, мягкий мех, невесомая кожа карибу. Я чувствовал себя другим человеком. Готов к холоду, готов к делу. Пришел индеец, спросил, что будем делать. «Готовь нарты», — крикнул я, затягивая пояс. «Собак, быстро!» Он кивнул, без лишних слов. Я же побежал к салуну, где уже собрались жители Доусона. «Кузьма, Иван!» Голос мой, несмотря на холод, прозвучал громко. Скукун говорит, выше по Юкану лодки вмерзли в лед, там много людей, нужно идти на помощь, немедленно, собирайтесь. Реакция была мгновенной, лица даусоновцев, еще минуту назад сонные, ожили. Сколько людей, Итан? Спросил Кузьма, никто не знает точно, но много, счет идет на сотни, собирайтесь, мужики. Кузьма обвел взглядом собравшихся, кто может идти, нужны сани, собаки, а ну, быстро. Поселок зашумел, люди бросились к своим жилищам, собирая провиант, теплую одежду. Те, у кого были собаки, поспешили к псарням. У меня самого теперь было два десятка лайк, которые я купил у Снежинки. Две полноценные упряжки. Скукун Джим уже стоял у псарни. Собаки, почуяв движение, взволнованно залаяли. Северные лайки, сильные, выносливые. Каждая собака, это несколько десятков фунтов груза, что она может тащить по снегу и льду. 10 собак, это полтонны или больше, 20, уже тонна. Кого берем? Спросил я Джима, пока он выбирал животных, хватая за шкирку, осматривая лапы. Сильных, Итан, выносливых, кто лед чует. Он выбрал 8. Я помнил только кличку вожака, волчий клык, и тех 3, что шли впереди, буран, ветер и гром. Целая стихия, запряженная в нарты. Я сам немного нервничал, это был мой первый настоящий выход с собаками. Учился я недолго, теперь пришла пора сдавать экзамены. Нарты, длинные, узкие сани без полозьев, с загнутым носом. Упряжь, кожаные шлейки, центральный ремень потяг. Запрягают цугом, попарно. Джим помогал мне, быстро и умело. Собаки рвались вперед, нетерпеливо подпрыгивая и повизгивая. «Стоять, черти!» — прикрикнул на них Джим. Наконец, упряжка была готова. 8 лайк, выстроившиеся в 2 ряда, привязанные к нартам. На нартах, мешки с теплыми одеялами, провиантом, аптечкой, веревки, топоры, лопаты, еда. Много еды. На берегу уже собирались другие партии. Староверы с собаками, несколько старателей, у которых тоже были свои упряжки. Штук 5 нарт, человек 20-30. В Доусоне уже нашлись люди, готовые рисковать жизнью ради незнакомцев. Это было хорошо, идем, скомандовал я, ухватившись за заднюю перекладину нарты, погон по-местному. Вторая пара рук, что держит нарты, управляет ими. Скукун встал впереди, показывая дорогу. Собаки рванули вперед, мы двинулись вверх по Юкану, вдоль берега. Под ногами, снег, тонкой коркой покрывающий землю. Справа, замерзшая река, белая, молчаливая. Слева, темный, хвойный лес. Над Доусоном еще стоял дым костров, слышался стук молотков, стройка не останавливалась ни на минуту. Но мы уходили от города, от его тепла и суеты, в дикую, замерзшую глушь. Погода очень быстро испортилась. Похолодало, пошел густой, плотный снегопад, видимость, 50 метров, не больше. Снег лепил в лицо, ветер пронизывал до костей. Шли медленно, осторожно. «Скукум, нужно кричать, иначе пропустим кого-нибудь». «Знаю», — ответил он. «Каждые 500 метров мы останавливались». Джим складывал ладони рупором и орал. «Эй, люди, Доусон, идем на помощь, живые есть». Потом я, Доусон, «Anyone here?» Голоса уносил ветер, растворялись в снежной пелене. В ответ, только вой ветра да скрип нарт по снегу. Шли, меняясь местами. Скукум шел впереди, протаптывая тропу в свежем снегу. Потом я сменял его. Это было тяжело. Снег рыхлый, вязкий. Каждым шагом проваливаешься по ступню, а то и глубже. Собакам тоже тяжело. Они пыхтели, напрягались, но тянули. Вожак, волчий клык, с силой напирал в шлейку, задавая темп и кусая отстающих или халявщиков. Время от времени собаки начинали грызться. Что-то не поделили, или просто нервы сдавали от усталости. Рычание, лай, визг, хо, останавливал упряжку Джим. Мы бросались к собакам, растаскивали их. Порядок наводили быстро. Самые непонятливые получали шестом по хребету. Сработаются, махал рукой Скукум. К зиме будут как шелковые. Уже зима, возражал я, опять проваливаясь в снег. Это еще не зима. Вот будет минус 60, начнут трещать деревья. Я сначала обалдел, а потом понял, что Джим говорит про градусы по Фаренгейту. Постепенно упряжка успокаивалась. Снова муж и собаки с натугой тянули нарты дальше. Прошли несколько миль. Снегопад не ослабевал. Мир сузился до узкой полосы между берегом и лесом. Замерзшая река, покрытая торосами и снегом, казалась враждебной, безжизненной. Ни признака жилья, ни звука, кроме ветра и нашего собственного движения. И тут Скукум замер. Поднял руку. «Стой, Итан! Слышишь?» Я прислушался. Сквозь шум ветра, едва слышный звук, стук топора, или удары, слабые, неритмичные, и запах дыма. «Там!» Джим махнул рукой в сторону реки. Мы осторожно двинулись к берегу. Подошли к краю. Лед здесь был неровным, покрытым торосами. И вот, среди нагромождений льда и снега, мы увидели их. Двое. На берегу. У костра. Рядом, перевернутая лодка, наполовину вмерзшая в лед. Они таскали что-то с лодки на берег, ящики, мешки. Один, толстый, кряжистый. Второй, высокий, тонкий, с лицом, которое даже сквозь грязь и усталость выглядело породистым. Они заметили нас, замерли. Толстячок даже положил руку на ружье. Я вышел вперед. «Привет, мы из Доусона. Идем на помощь». Оба облегченно выдохнули. «Слава Богу, мы думали все. Приехали». Тонкий, высокий, подошел ближе. «Спасибо вам, мы тут уже двое суток». Лодку прихватило льдом почти в одночасье. Едва успели выбраться и часть припасов вытащить. Думали, не дождемся никого. Он протянул мне руку. «Джек Чейни, а это мой друг, Фетти Гросс». Я присмотрелся к породистому. Кого-то он мне напоминал. «Джек, Джек, да это же Лондон. Знаменитый писатель, журналист. Вот значит, какой он. Молодой, худощавый, с умными глазами. Оброс небольшой бородкой. Ну это понятно, где ему тут бриться». «Итан Уэйт», я пожал ему руку. «Мэр Доусона». Его глаза расширились. «Уэйт, вы тот самый, про которого в газетах писали. Шериф-защитник индейцев. Мистер Уэйт, я хочу сделать с вами интервью. Я сотрудничаю с несколькими газетами, журналами и...» Тут Чейни пнул его ногой. «Ты предупреди мэра, с какими именно газетами ты сотрудничаешь. И в какую партию ты недавно вступил. Думаю, мистеру Итану не нужны проблемы». «Какие проблемы?» — удивился я. Джек смутился. «Сэр, я недавно вступил в социалистическую трудовую партию Америки. Пишу для газет левых взглядов». Я пожал плечами. «Тоже мне проблема. Я и сам им не чужд. На фронтире можно выживать только в условиях справедливости и взаимопомощи». Старатели переглянулись. Лондон заулыбался. «Что же, это отлично. Ладно, сейчас это все пустое. Важно то, что вы целы. Идите с Вдоусон по берегу. Мы протоптали тропу. Там тепло, есть еда, врач. Мы не можем бросить все это», — сказал Лондон, кивнув на свои припасы. «На них весь наш запас на зиму. Часть можете взять с собой», — предложил я. «Остальное подвесьте на дереве, потом вернетесь и заберете». Лондон посмотрел на своего толстого друга, потом на меня. Подумал. «Ладно», — решил он, — «пусть будет по-вашему. Сколько лодок шли за вами?» — поинтересовался Скукум. «Мы видели 7 или 8. Одна была с семейной парой, двое детей». Я выругался. Делать было нечего, надо двигаться дальше. Мы помогли им перетащить на берег часть их вещей, растерли лица, к вечеру стало все больше холодать. «Спасибо, Итан», — Лондон пожал мне руку. «Удачи вам, увидимся в Доусоне». Мы попрощались. Они двинулись вниз по реке, мы, дальше, вверх. И снова, крики, ветер, снегопад. Прошли еще 5 миль, снова остановились. «Доусон, идем на помощь, живые есть». В ответ, тишина. Потом, из снежной пелены, со стороны реки, донесся слабый, далекий крик. «Эй-эй-эй, помогите, мы здесь». Скукум и я переглянулись. «Есть новые потеряшки». Мы двинулись к кромке берега, пытаясь определить местоположение по голосу. Крики повторялись, становились громче. Они были всего в паре сотен ярдов от нас. Дошли до края, посмотрели на лед, серый, неровный, но он казался более гладким, чем торосы на берегу. «Опасная гладкость. Проверим», — сказал я. Взял топор, которым рубил дрова. Осторожно ступил на лед. Легкий треск. Нехорошо. Сделал шаг. Еще треск. Не держит. Попробовал в другом месте. То же самое. Лед тонкий. Подолбил его топором. Сантиметров 10-15. Это мало, чтобы выдержать человека с грузом. А тем более, чтобы пройти по нему. Нельзя идти, сказал я Скукуму. Провалишься. Голоса с реки продолжали кричать. Отчаяние чувствовалось в каждом звуке. Что делать? Оставить их? Пытаться найти другое место? Но где? Лед везде такой. В этот момент сзади послышался новый шум. Лай собак, скрип нарт. Мы обернулись, Джим крикнул, обозначая нас. Из снежной пелены вынырнули двое на нартах. Я обомлел. Артур и Оливия. Да что происходит-то? Она стояла на нартах, в парке из карибу и меховых штанах. В малахае и пуховом платке на голове, ее лицо разрумянилось от холода и ветра. Рядом Артур, тоже одетый по-северному, но выглядящий менее уверенно. Нарты пронеслись мимо нас, собаки остановились по команде Оливии. «Стоять, гид, ха!» Она говорила с ними на языке, который я только начал осваивать. Легко, уверенно, словно делала это всю жизнь. Ее малахай был из белого волка, а парка на ее парке была вышивка бисером по подолу. Она выглядела как настоящая северянка, и чертовски красиво. Девушка посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнуло озорство. Она показала мне язык. «Привет, Итан!» — крикнула она, ее голос был высоким, чистым. «Алав дал нам своих собак». Я стоял, не веря своим глазам, и тут меня накрыло. Вся усталость, весь стресс, все волнение выплеснулось в одной волне гнева. «Артур!» — заорал я. «Ты опять с ней, что ты здесь делаешь?» Парень побледнел, начал мямлить оправдание. «Дядя Итан, я просто хотел помочь». Мисс Оливия она уговорила, сказала, что умеет с собаками. «А я тоже хотел участвовать в спасательной операции». «Замолчи», оборвал я его. «Ты понимаешь, что ты наделал это не прогулка по парку. Здесь опасно, а ты? Я же обещал твоей сестре, Итан». Оливия перебила меня, уже без прежнего озорства. «Не кричи на него, это мое решение». Я сказала, что иду, и он вызвался меня сопровождать. «Твое решение, ярость моя достигла предела, это не твои дела, сиди в поселке, я умею». Ее голос стал тверже. «У меня с детства были собаки, я росла на севере, я знаю, что делаю, и я могу помочь. Между прочим, упряжка Элафа лучшая в Доусоне, Итан». Это уже был Скукум, положивший руку мне на плечо. «Люди кричат, им нужна помощь». Я глубоко вздохнул, раз, другой. Джим был прав, люди замерзают, а я стою и ору, как ненормальный. Небось весь Юкон слышал и ржет. Там, я махнул рукой в сторону реки, на льду несколько человек, лед тонкий, ищем проход. Оливия мгновенно стала серьезной, она спешилась, подошла к краю льда, всмотрелась в снежную пелену. «Я вижу их, там, ближе к середине, лед не держит, Оливия, я пробовал». Она посмотрела на реку, потом на наши нарты, на веревке. «Я могу пройти», сказала она. Голос ее был спокойным и решительным. «Я легкая, ни за что», категорически заявил я. «Это слишком опасно. Займитесь лагерем, раз уж приехали». «Нет», ее взгляд встретился с моим. В нем не было упрямства, только готовность. «Я смогу, Оливия, послушай, Итан». Она шагнула ближе. «Я легкая и быстрая. Возьму веревку». «Я тоже легкий», вмешался Артур, но я только отмахнулся. Он был явно тяжелее девушки. «Может послать собаку?» Я посмотрел на клыка. Тот завилял хвостом. «Нет, не поймет». Голоса с реки снова раздались. Слабые, отчаянные. Снегопад ослаб, слегка разведнелось. Я взял бинокль. На середине реки вмерзла большая лодка. В ней было видны два человека. Я сложил руки рупором, крикнул. «Мы вас спасем, ждите». Прошелся вдоль берега. Попробовал ногой лед, он по-прежнему потрескивал. «Ползком, ладно», — сказал я наконец, приняв тяжелое решение. «Попробуем, но осторожно, очень осторожно». Оливия улыбнулась мне, принесла две бухты веревки, обвязалась обеими, легла на лед и медленно начала ползти вперед. Мы с Джимом ее страховали, напряжение было невероятным. Сердце стучало где-то в горле. Она проползла метров 40-50, местами она обползала какие-то подозрительные места. Полыньи, и тут, треск, громкий, резкий, как выстрел, лед проломился, она вскрикнула, но не от страха, от неожиданности, ушла с головой под воду, я замер на мгновение, потом, рывок, мы дернули за страховочные веревки изо всех сил и одновременно, девушка вынырнула, захлебываясь ледяной водой, ее малахай слетел с головы, Мокрые волосы прилипли к лицу, но глаза в глазах не было паники, только спокойствие, почти неестественное в такой ситуации. «Тащи!» — крикнул я Джиму. «Быстрее!» «И уже Оливии!» «Повернись спиной ко льду, так будет легче!» Мы вытягивали ее из полыньи. Собаки, напуганные, начали подвывать. Наконец, мы вытащили девушку на лед. Она с трудом встала, пошла обратно. Оливия была вся мокрая, дрожащая от холода. Ледяная вода стекала с нее потоками. Ее парка, штаны, муклуки, все промокло насквозь, стало тяжелым. Я мог ей забраться на берег, быстро, в лагерь. Мы бросились обратно, таща Оливию за собой. Собаки, поняв, что что-то случилось, попятились. Добравшись до стоянки, я приказал: «Костры, быстрее!» Артур с Джимом быстро начали складывать дрова шалашиком, подожгли бересту. Я тем временем схватил Оливию. «Раздевайся!» Губы у нее уже синели, зубы выбивали дробь. «Я стесняюсь!» «Скукум!» «Артур, уже темнеет, ищите, где лед толще, попробуем еще раз добраться до лодки!» «И уже Оливии!» «Раздевайся!» «Я не могу!» — прошептала она, глядя на меня взглядом олененка Бэмби. Я не стал ждать, начал сам. Мокрая, тяжелая парка, швы, завязки, рвал, расстегивал, стаскивал. Под паркой промокшая рубаха, меховые штаны, все ледяное. Стаскивал с нее одежду, чувствуя холод ее кожи. Ее тело дрожало под моими руками, зато пошел жар от костра. Снял с нее мокрую одежду. Оливия осталась голой. Стояла, сутулившись, закрывая грудь и промежность руками. Ледяная вода стекала по ее телу, по ногам, образуя лужицу у ее ног. Я подбросил дров в костер, схватил чистое, сухое одеяло с нарт, завернул ее, усадил ее у огня. Жар обжигал лицо, но ее тело продолжало дрожать. «Снимай одеяло», — приказал я, — «нужно растираться». Она посмотрела на меня с сомнением, и в ее глазах мелькнуло смущение, страх. «Итан, я, Оливия, жизнь дороже». Я не дал ей договорить. «Раздевайся». Она дрожащими руками стянула одеяло. Снова, голая. Ее тело молодое, стройное, будоражило. Грудь высокая, соски синие, словно бусинки. Лицо бледное от холода. Я вдохнул, заставил себя думать только о спасении. Достал флягу с водкой, начал растирать. Руки, плечи, спина. Ее кожа была ледяной. Под моими ладонями она казалась мрамором. Но я тер, все сильнее, грудь, живот. Чувствовал, как кожа под ладонями постепенно теплеет. Дрожь в ее теле понемногу устихала. Она расслаблялась. С каждым движением моих рук, с каждым приливом тепла, я тер ее ноги, бедра, икры, колени. Сильно, чтобы восстановить кровообращение. Чувствовал упругость ее мышц под кожей. Оливия уже не дрожала. Она откинула голову, закрыла глаза. Из ее губ вырвался тихий стон. Уже не от холода, от тепла, от прикосновений. Я растирал ее все сильнее, интенсивнее, повторяя движение. Вверх-вниз, вверх-вниз, от поясницы к лопаткам, от коленей к бедрам. Ее кожа стала розовой, горячей. Я с трудом сглотнул слюну. Боже, какая же нежная кожа на внутренней стороне бедра. Мои руки двигались по ее телу. Я чувствовал, как она расслабляется все больше, как ее дыхание становится глубже, как она подается навстречу моим рукам. Мои ладони скользили по ее спине, вниз, к пояснице, потом вверх, к плечам. Я чувствовал изгиб ее позвоночника, тепло ее кожи. Я перешел к передней части тела, растирал грудь, живот, медленно, методично. Но мои руки уже не были просто руками спасателя. Они были руками мужчины, чувствующими. Ее грудь, круглая, упругая, соски, которые только что были твердыми от холода, теперь набухли от тепла. Ее живот, плоский, мягкий. Мои пальцы скользили по ее коже, все ниже, ниже. Оливия снова слегка застонала. Ее дыхание стало прерывистым. Она извивалась под моими руками, как воск, тающий от жара костра и от жара моих рук. Я растирал ее бедра, внутреннюю сторону. Ее ноги были слегка раздвинуты. Мои руки скользили по нежной коже, поднимались все выше. Она выдохнула, громко, протяжно, словно сбросила с себя не только холод, но и что-то еще. Ее тело напряглось, выгнулось дугой. Оливия задрожала, но это была не дрожь от холода, это была другая дрожь, сильная, сотрясающая. Она охватила ее с головы до ног, она прикусила губу, сдерживая крик. Ее глаза оставались закрытыми, лицо выражало смесь боли и невероятного наслаждения. Девушка вцепилась в снег рядом с нами, она задыхалась, ее тело напряглось в последнем рывке, и все стихло. Оливия обмякла, ее дыхание выровнялось, Она лежала на одеяле, расслабленная, у костра. Я накрыл ее сверху своей паркой, устало сел рядом. «Нет, ну надо же, кому расскажешь, ведь никто не поверит. Как ты?» – спросил я тихо. Голос звучал хрипло. «Я в порядке?» – прошептала она. «Тепло. Спасибо, Итан. Я тебя. Не надо. Отдыхай». Глава 24. Спасательная операция продлилась неделю. 7 долгих, выматывающих дней, когда каждый рассвет приносил новую надежду и новое разочарование. Мы курсировали вверх по Юкону, вдоль берегов, слушая каждые звуки, вглядываясь в каждую тень в лесу. Скукум, Оливия, Артур, добровольцы из Доусона, все работали на износ. Искали живых, искали мертвых, и находили и тех, и других. Картина была печальной. Лодки и плоты, вмерзшие в лед, некоторые перевернутые. Тела, застывшие на берегу или торчащие изо льда. Призраки на краю света, пойманные наступающей зимой. Мы спасли 62 человека. 62 из нескольких сотен, может, тысячи, кто ринулся сюда в последние недели навигации. Большинство мужчины. Но было 7 женщин, 2 детей, их вид, их замерзшие, испуганные лица. Их молчаливая благодарность навсегда отпечатались в памяти. Все изможденные, обмороженные, некоторые в бреду. Доктор Стерлинг работал без перерыва, пытаясь вырвать их из лап смерти. Всех эвакуировали в Доусон. Это был центр, куда стекались спасенные, где их отогревали, кормили, пытались оказать помощь. Город, который я строил, превратился в своего рода временный госпиталь и лагерь беженцев. Дома, хижины, палатки и недостроенные здания были забиты людьми. В салуне, в мэрии, на складах, везде, где было хоть немного тепла, лежали спасенные. Я мотался туда-сюда между ручьем Эльдорадо, где продолжалась, пусть и замедлившимися темпами, добыча золота, и Доусоном, пытаясь управлять всем этим хаосом. Организовывал спасательные партии, следил за распределением продовольствия, размещением прибывающих. Пока я разрывался между спасением души и добычей золота, в город приехал в составе команды представителей клана Гуггенхаймеров. Новость застала меня в моем кабинете над салуном, когда я пытался свести дебет с кредитом, попутно отписывая ответы на новые письма Марго. Дверь постучала, и на пороге появился Итан Картер, мой начальник охраны, бывший сержант армии Союза. Он выглядел обеспокоенным. «Мистер Уэйт», — начал он, его голос был негромким, но напряженным. «В городе необычные приезжие». «Необычные?» Я отложил перо. В Доусоне каждый второй был со странностями. «Ну а кто еще может взять и сорваться на другой конец континента в погоне за удачей?» «Да, не похоже на старателей или обычных коммерсантов. Они организованные. 10 человек приехали ночью на нескольких упряжках. Вышли у Джона Вуда, у него дом въезда в город, и выкупили его. Прямо посреди ночи, за 50 тысяч долларов наличными. 50 тысяч, а цены то растут, это было более чем необычно, и это было подозрительно. «Кто они?» – спросил я. Я поспрашивал. «Представители клана Гуггенхаймеров», – ответил Картер. «Кто это?» «Какие-то финансовые магнаты. Выставили свою охрану, крепкие ребята, похоже, бывшие военные или полицейские. И в команде есть юрист, он был в мэрии, разнюхивал все. 2 горных инженера. Ездили с измерительными приборами. Кто их возглавляет? Это было важно. Кто этот человек, способный выложить 500 тысяч за дом на краю света?» Картер нахмурился. «Их возглавляет старик, мистер Уэйт. Некто Уоррен Бинникс. За 60, ходит с тростью. Держится с достоинством». «Что они делали дальше?» — спросил я, чувствуя, как напряжение нарастает. «Сразу утром поехали на прииск, на Эльдорадо. Наши люди заметили их. Взяли много проб, грунта, воды из ручья. Наняли наших безработных, платили хорошо, по 5 долларов в день. Наняли человек 20, отогревать землю на участках и бурить шурфы. Не на своих участках, на других, на соседних ручьях. Приценивались к участкам, разговаривали со старателями, но ничего пока не купили. Похоже, оценивают». Я встал, подошел к окну. Снег перестал идти, но небо оставалось серым. Видел дымы костров на Эльдорадо, далеко внизу. Тысячи людей копошатся там, выгребая золото ломами и лопатами. И вот теперь пришли Гуггенхаймеры, с инженерами, с юристами, с охраной. «Понял, Картер», — сказал я. «Спасибо за доклад. Держите их под наблюдением, незаметно. Мне нужна полная картина их деятельности. Кто с кем разговаривает, что спрашивают, где берут пробы. Особенно, если будут проявлять интерес к нашим участкам. Будет исполнено, мистер Уэйд. Картер кивнул и вышел. Гуггенхаймеры, это явно новый уровень. С этим грузом на душе я спустился вниз, в салон. Шум, гомон, запах виски и пота – обычная атмосфера северного мамонта. Джозая, сияя, протирал стойку. Несколько констеблей Фицджеральда сидели за столом, ужинали. Старатели играли в карты, пили, ругались. Жизнь шла своим чередом. Я прошел к стойке, заказал кофе, и тут увидел его. Сидел за столиком в углу, один, сосредоточенно писал что-то в блокноте. Джек Лондон. Джек, я подошел к нему. Рад видеть вас в салуне. Как добрались? Как ваш напарник? Он поднял голову, улыбнулся. Итан, привет. Добрались хорошо. И Фетти в порядке. Отлеживается. О чем пишите? Кивнул я на записную книжку. Заметку в Seattle Post Intelligencer. О Доусоне, о здешних нравах. Вы тут все четко наладили. Полиция, общественные работы. Я видел, что потеряшек вы приставили к работе. Заготавливать дрова и плести сети. Еды в городе мало, пожал плечами я. Чилкут закрыт из-за снегопадов. Наш единственный шанс не начать голодать, это рыбная ловля. Лед уже встал, можно выходить на Юкон. Это правильно. Доусону повезло с мэром. Вы слышали, я понизил голос, что в город приехали гуггенхаймеры. Лондон отложил блокнот. Его лицо стало серьезным. Слышал. Вы знаете, кто это? Что за люди? Джек кивнул. Клан гуггенхаймеров. Это эта династия, Итан. Начал все Майер Гуггенхаймер, швейцарский еврей, из Ашкенази. Приехал в Штаты, начал с мелочей, потом занялся импортом швейцарских кружев, а потом вложился в горное дело. Сначала в серебро в Колорадо, потом в медь в Аризоне. Сейчас они это огромная империя. Рудники, плавильные заводы, банки, железные дороги. У них капиталы, о которых простой смертный и мечтать не может. И они очень агрессивные. Скупают все на своем пути, используют свои деньги, юристов, связи. Если им что-то нужно, они это берут. И что им нужно здесь? Спросил я, хотя сам уже догадывался. Золото, Итан. Но не так, как старателям. Не песок из ручья. Им нужна коренная жила, крупное месторождение, которое можно разрабатывать в промышленных масштабах, с техникой, с сотнями рабочих, драги, шурфы, обогатительные фабрики. Все, что требует огромных вложений, они могут инвестировать миллионы, чтобы потом получить сотни миллионов. Лондон посмотрел на меня. Если они решили, что на Клондайке есть такая жила, они сделают все, чтобы ее получить. Выкупить участки, получить концессии, вытеснить всех остальных. Я переваривал услышанное. Значит, гуггенхаймеры – это не просто еще одни богачи. Это угроза. Угроза всему, что я строил. Моему городу, моим людям, моим планам. Они могли легально, по закону, скупить все и превратить Доусон в шахтерский поселок на службе у корпорации. И я не мог им помешать, пока они играют по правилам. А будут ли? На фронтире правила часто меняются. Спасибо, Джек, сказал я. Это важная информация. Могу поговорить с ними, предложил Лондон. Взять интервью, узнать их планы. Попробуйте, но будьте осторожны. Они, кажется, не любит лишних глаз. Лондон кивнул. Он понимал. В этот момент в салон вошла Оливия Макдонелл. С того дня, как она приплыла с Артуром и банноками, а потом еще отправилась спасать потеряшек, ее присутствие в Доусоне стало для меня головной болью. Она поселилась у Джозаи и его наемных помощниц, которые взялись за стирку и готовку для салона. Оливия помогала им, но я видел, что она скучает, ей не хватает занятия по душе. Отец ее пока не приехал, ждали на днях. Я подошел к ней. Оливия, как ты? Хорошо, Итан. Девушка сильно покраснела, отвернулась, закусив губу. Джозая и девочки очень добры ко мне, но я хотела бы чем-то заняться. Помогать. Ее слова стали последней каплей. Я принял решение. Оливия, сказал я, мне нужна помощь здесь, в салуне. Я не могу один всем управлять. Тебе нужна работа? Ее глаза загорелись. Работа? Да. Какая? Нужна управляющая, ответил я. Вот здесь, на втором этаже, у меня офис. Вести дела, принимать платежи за аренду, за заявки, помогать с бумагами и присматривать за салоном, устанавливать цены, заниматься закупками продовольствия. Оливия немного смутилась. Управлять салоном – это было не совсем то, о чем она мечтала, но в ее глазах была и решимость. Готова, Итан. Я сделаю все, что смогу. Я буду платить тебе $2 в день. Знаю, что ты уже богатая девушка, участок дает много золота. Но работа есть работа. Я плачу, ты выполняешь мои задания. Я посмотрел ей прямо в глаза. Пожалуйста, будь осторожна. Этот город, он опасен. Она серьезно кивнула. Я поняла, Итан. Спасибо. Так Оливия Макданеллу, дочь горного регистратора, стала управляющей салуна «Северный мамонт» и моим личной помощницей. Опасно было ее держать рядом с собой после той согревающей истории. Я ведь тоже живой человек. Но еще опаснее было оттолкнуть ее от себя. Тем временем, ситуация вокруг Эльдорадо ухудшалась. Грабежи, убийства – это стало почти нормой. Констебли Фицджеральда, сколько бы их ни было, не могли контролировать всю территорию. Несмотря на холод и снег, тысячи старателей рылись в земле, строили свои хижины, где хотели, пьянствовали. Почти каждый день кто-то замерзал в сугробе, случилось несколько небольших пожаров. «Я все подготовил к облаве, мистер Уэйд», — сказал Картер, когда мы обсуждали последние сводки. «Бандиты обнаглели, они чувствуют безнаказанность. Если мы их не прижмем сейчас, потом будет поздно. Мы собрали всех, кто мог держать оружие и хотел участвовать. Человек 40 с лишним, староверы во главе с Кузьмой, знакомые старатели, мои банники, Итан Картер, сержант Фицджеральд с несколькими констеблями. Алов с приятелями тоже вызвались, им не нравилось, что кто-то грабит их собратьев по удаче. Собираемся рано утром, скомандовал я вечером. Провиант на день, собаки будут искать след. Ваша задача – окружить, не дать уйти. Сержант Фицджеральд, вы отвечаете за соблюдение закона, брать живыми по возможности. Но, я обвел всех взглядом. Если они откроют огонь, утром, едва рассвело, мы вышли, разделились на несколько групп. Две группы, во главе со Скукумом и Снежинкой, с собаками, пошли по следу. Итан Картер с частью людей двинулся на правый берег, в обход. Сержант Фицджеральд с констеблями и остальными, по левому берегу, вверх по Эльдорадо. Я с Кузьмой и банниками шел с центральной группой. Шли молча, напряженно. Собаки, чуяли след, тянули впереди. Время от времени останавливались, поднимали морды, принюхивались. Прошли с пару миль вверх по ручью, миновали несколько заброшенных шурфов. Ничего, след терялся, появлялся вновь. Казалось, бандиты растворились в лесу. И тут, волчий клык издал низкое, горловое рычание. Потянул в сторону, к лесу, в сторону небольшого бокового оврага. Другие собаки тут же подхватили след, коротко сказал Скукум. Свежий, много людей, мы двинулись. Овраг уходил вглубь леса, поросший густым кустарником. Чем дальше, тем глубже становился. Ветер сюда не проникал, было тихо. Запах дыма и голоса, приглушенные. «Они там», – прошептал я. «Готовимся». Мы залегли, осторожно подползли к краю оврага, заглянули вниз. Небольшая площадка на дне, несколько быстро срубленных хижин, костер, над которым висел котелок, и люди. Человек 15-20, в грязной, рваной одежде, с ружьями, пистолетами, ножами. Их лица, все бородатые, в парках. Видны были засаленные мешочки, притороченные к поясам. Добыча. Это были они, бандиты. Окружаем, тихо сказал я, повернувшись к Кузьме. Кузьма, с людьми, в обход, отрезаем им путь к отступлению. Скукум, со Снежинкой и собаками, с этой стороны. Банники, со мной. Мы начали движение, медленно, бесшумно, стараясь не выдать себя. Скрип снега под ногами казался предательски громким. Сердце стучало где-то в горле. Постепенно сжимали кольцо. Бандиты у костра ничего не подозревали. Сидели, смеялись, ели. Хоть бы караульных выставили. Сдавайтесь. Северо-западная конная полиция. Раздался вдруг громкий голос сержанта Фицджеральда. Он, видимо, тоже вышел на позицию. Бандиты вскинулись. И тут же начали стрелять. Диалога не получилось. Огонь, крикнул Фицджеральда. Ад разверзся. Треск ружей, свист пуль. Банники, присев, открыли огонь. Я выхватил кольт, сделал несколько выстрелов. Бандиты были застигнуты врасплох, но они были отчаянными. Стреляли в ответ, пытаясь укрыться за хижинами, за камнями. Несколько человек, под прикрытием огня, бросились на прорыв, в сторону ручья. Я привстал, огонь с двух рук, кольт и лема. Я слышал свист пуль совсем рядом, чувствовал, как щепки отлетают от дерева, за которым прятался. Но я был в своей стихии. Звуки мира приглушились, осталась только цель. Чувствовал себя словно в тире. Бах, бах. Один споткнулся, упал. другие продолжали бежать, еще одни покатился по снегу. Бах, бах, бах, бой был коротким и яростным. Бандиты, лишившись главарей, вида, что окружены, что их перестреливают, попытались сдаться. Подняли руки, бросили оружие, руки в гору, орал Фицджеральд, не двигаться, тишина, только стоны раненых, да лай собак, 15 убитых, 5 раненых, захваченных в плен, никто из наших не пострадал, мы спустились во враг, запах крови, пороха, дыма, убитые лежали на земле, застывшие в неестественных позах, я узнал нескольких, они бывали в салуне, Картер, Фицджеральд, Кузьма, все обходили место схватки, осматривали трупы, раненых. Сержант с мрачным лицом принимал доклады. «Нашли золото, мистер Уэйд», — сказал Фицджеральд, подойдя ко мне. «Тысячи три унций навскидку, а может и больше. Что с ним будем делать? Золото на 50 с лишним тысяч долларов, в доход города обратим. Нам нужен свой театр, прихожане просят вторую церковь. Помилуй бог, Итан». Констебль развел руками. «Какой тут может быть театр? Всех развлечений, пить виски, догонять на упряжках», — ответил я, — «ну еще охота. Рыбалку старатели не уважают, чем им заниматься в свободное время. Только и остается, что безобразить. Что с пленными?» — спросил мой тезка. «Доставим в Доусон, а потом в Фортимайл», — ответил полицейский. Кузьма посмотрел на убитых. «Этих тоже нужно похоронить. Начинайте долбить землю», — сказал я, — «где-нибудь здесь, возле склона. Потом обрушим землю, будут лежать в братской могиле». Работа пошла, это был тяжелый, мрачный труд. Похоронили бандитов там же, во враге, без почестей. Возвращались в Доусон уже под вечер, уставшие, промерзшие, но с чувством выполненного долга. Облава удалась, банда уничтожена, пленные дали подробные показания, раскрыли своих наводчиков среди старателей на прииске. Будет Фицджеральду еще работа, зато на какое-то время на ручье станет спокойнее. В сумерках, когда мы подходили к салуну, встретили спешащего Джазаю. «Мистер Итан», — обрадовался он мне, — «как хорошо, что вы вернулись. Приехал господин Макдонеллу, и не один. А с кем?» «Со своим начальником, юконским комиссаром». Глава 25. Узнав новость, я поспешил к салуну. Там уже собралась куча народу, внутри было не продохнуть. Две раскаленные печки, с полсотни старателей в трех залах. Макдонелл сидел за одним из столиков в углу. Рядом с ним ел стейк из лосятины коренастый, плотный мужчина, с круглым, потным лицом. На голове у него виднелась единственная прядь волос, зализанная на бок. Губы полные, капризные, глаза маленькие, бегающие. Он производил впечатление самодовольного и неприятного типа. Одет в толстый костюм из твида, который, казалось, трещал по швам на его объемной фигуре. И этот человек, он выглядел как сгусток надменности и хамства. «Получите и распишитесь», — промелькнуло в голове. Макдонеллу поднялся, улыбнулся. «Итан, как хорошо, что вы вернулись. Спешу представить вам господина Агилви, комиссар территории Юкон. Этот потный мешок, комиссар», — я едва не выдохнул вслух ругательства. «Вот уж кого не ждал. Такое впечатление, будто в Оттаве их там на вес набирают». Итан Картер стоял позади, невозмутимый, но в глазах его мелькнуло что-то вроде «я же говорил, что приехали необычные». Я постарался взять себя в руки, улыбнулся, протянул руку. «Господин комиссар, большая честь приветствовать вас в Доусоне. Итан Уэйд, избранный мэр». «Да-да, мэр, знаю», — перебил он меня комиссар, его голос был громким, немного скрипучим. Руку пожал вяло, словно делал мне одолжение. «Макдонелл много про вас рассказывал, и про ваш ГМ бурный карьерный рост, и про золото. Садитесь, мэр. И что у вас тут можно выпить помимо дерьмового самогона?» Дорога была просто ужасной. Он плюхнулся обратно на стул, тяжело дыша. Я сел напротив, рядом с горным регистратором. Комиссар продолжал жаловаться. «Это просто немыслимо. Какая отвратительная погода. И дорога. На санях, на собаках. Весь зад отбил. Эти ваши ночевки у костра. Я вам скажу, мэр, я не для этого сюда ехал». Я слушал его и чувствовал, как он мне сильно не нравится. Наглый, шумный, недовольный всем и вся. И единственная прядь волос на его потной голове почему-то казалась мне символом всего его ничтожества. «Джазая», — позвал я, — «виски для господина комиссара. Лучшие, что у нас есть. Да побольше», — рявкнул Агилви. «И чтобы не разбавленное». Джазая поспешил исполнить приказ. Комиссар выпил первый стакан залпом, не морщись. Сразу же потребовал второй, и третий. Говорил он все громче, жаловался на собак, на холод, на индейцев. Макдонелл сидел рядом, смущенный, старался не смотреть на меня. Я уже начинал думать, как бы поскорее отделаться от этого типа, когда Огилви, осушив очередной стакан, встал, пошатываясь. «Мэр, а где тут у вас игры?» Макдонелл говорил, что у вас свое казино, настоящее. «Есть рулетка?» Быстро же он набрался. «Есть, господин комиссар», — ответил я, с трудом сдерживая раздражение. «Пройдите в соседний зал». Алигви, уже заметно опьяневший, направился к игорному залу, бормоча что-то себе под нос. В его глазах уже горел пьяный азарт. И тут Макдонелл резко вскочил. Его лицо побледнело, глаза полезли на лоб. Он смотрел в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Я проследил его взгляд. Там, на верхней площадке, стояла Оливия, одетая в платье из синей шерсти, с волосами, собранными в аккуратную косу. Она спускалась вниз. Начиналась ее рабочая смена в салуне. «Оливия», — выдохнул Макдонеллу. Голос его был полон ужаса и гнева. «Боже милостивый, ты что тут делаешь в этом вертепе?» Девушка остановилась на лестнице. Ее лицо порозовело. В зале все замолчали, уставились на Макдонеллов. «Папа, я...» «Молчать», — рявкнул он. «Как ты сюда попала?» Она спустилась, подошла к нам. «Папа, я уже взрослая, я могу сама решать». Села на лодку и приплыла. «Взрослая?» Макдонелл едва не задыхался. «Ты что, работаешь здесь?» Он перевел взгляд на меня. В его глазах горел чистый гнев. «Уэйт!» Прошипела сквозь зубы. «Это твоих рук дело, это ты привел сюда мою дочь». «Мистер Макдонелл», начал я спокойно, стараясь удержать его от скандала. «Мисс Оливия, она приехала сюда по своей воле. Я не мог ее выгнать. Да, в городе небезопасно. Поэтому я приглядываю за ней и предложил работу. Управляющий в салуне. Живет она в женском общежитии. Под присмотром. Общежитие под присмотром». Макдонеллу казалось, готов был взорваться. «Моя дочь работает в этом борделе, ты понимаешь, что ты говоришь, папа?» Оливия попыталась его успокоить. «Это не бордель, это...» «Ты молчи», — оборвал ее отец. «Я с ним говорю. Уэйт, я тебе этого не прощу. У тебя будут проблемы, большие проблемы». Он повернулся к дочери. «Оливия, немедленно собирайся. Мы уезжаем. Прямо сейчас, на 40-ю милю. «Папа, нет, я не хочу. Я останусь». «Я сказал, собирайся, или я тебя силой заберу». Макдонелл схватил ее за руку. «Итан, я обещаю, ты еще пожалеешь об этом». Он резко развернулся и, таща за собой сопротивляющуюся Оливию, направился к выходу. Девушка шла, спотыкаясь, ее лицо было мокрым от слез. «Папа, нет, Итан», — крикнула она, протягивая ко мне руку. Я шагнул вперед, но Макдонелл уже был у дверей. Он распахнул их и буквально вытолкнул Оливию наружу к гардеробу, а сам вышел следом, с грохотом захлопнув створки. Тишина, оглушительная тишина в зале. Все взгляды были прикованы ко мне. Я стоял, чувствуя, как кровь стучит в висках, злость и растерянность. Что это было? Как он мог так поступить с дочерью? Я тоже вышел к гардеробу, накинул шубу. На улице Макдонеллу подгонял индейца, который запрягал лайк в нарты. Я услышал тихий плач. «Оливия». Она стояла у дверей, прислонившись к стене салуна, и плакала, закрыв лицо руками. Я подошел к ней. «Осторожно, Оливия». Она вздрогнула, подняла заплаканные глаза. «Он не понимает, Итан». «Тихо, тихо». Я прикоснулся к ее плечу. Оно дрожало. «Он отойдет. Отец просто испугался за тебя. Как успокоиться? Сможешь вернуться?» Она шмыгнула носом. «Нет, он никогда. Просто дай ему время. Он поймет, что ты в безопасности, что здесь может быть даже лучше, чем на 40-й миле. Расскажи ему, что у нас тут полиция, больница, мы строим свой театр. Поговори с ним, ладно?» Я пытался успокоить ее, нес какую-то ерунду. Постепенно девушка успокоилась, даже улыбнулась. «Ты очень хороший, Итан. Мне так повезло, что я встретила тебя. Опять начинается, лишь бы не начало признаваться в любви». Я закрутил головой, увидел подходящего к салуну человека. Это был старик, невысокий, коренастый, с густой седой бородой, с тростью. Глаза его были маленькие, но цепкие, одет в бобровую шубу, шапку. «Мистер Уэйт», — голос у него был скрипучим, с каким-то странным, едва заметным акцентом. «Мисс», — старик приподнял шапку, — «я Уоррен Бинникс, исполнительный директор Филадельфийского металлургического треста». Оливия поспешно вытерла слезы. Уоррен протянул мне визитку. Я, порывшись в карманах, достал свою. «Обменялись. Хотел бы поговорить с вами. приватно. Я кивнул. Сейчас не лучшее время, но, видимо, он не привык ждать. Пройдемте наверх, мой офис. Бросил взгляд на Оливию, не стоит расстраиваться, все образуется. Попрощавшись, я повел Беникса наверх, в мой кабинет. Тут я уже вполне обустроился, столяры сделали мне письменный стол, пару удобных кресел. На стене висела полка с книгами и бумагами и карта Юкона. Мы сели друг напротив друга. Беникс поставил трость рядом, сложил руки рукояти. «Итак, мистер Уэйт, я слышал, у вас здесь все очень хорошо, на Эльдорадо». «Мы стараемся», — ответил я. «Я приехал сюда не просто так», — продолжил он, не теряя времени. «Мои инженеры провели разведку по всему Клондайку, и они считают, что главная жила проходит вдоль правого берега реки, ниже по течению, и она богата, очень богата». Он сделал паузу. Его маленькие глаза внимательно смотрели на меня, но, продолжил он, несмотря на выходы по ручьям, эта жила залегает глубоко, ее нельзя разрабатывать кустарным способом, только промышленным, с тяжелой техникой, с драгами. Возможно, придется рыть шахты. «Я понимаю», — сказал я нейтрально, гадая, к чему идет разговор. «Наш траст имеет большой опыт подобных работ, и мы готовы инвестировать десятки миллионов, чтобы наладить правильную добычу. Вот оно, гугенхаймеры пришли за моим золотом. И что вы предлагаете?» — спросил я. «Я готов выкупить ваши участки, все, на Эльдорадо, и участки ваших работников, этих староверов, допустим. И что вы предлагаете? Полмиллиона долларов за ваши участки, и еще полмиллиона за участки староверов, всего миллион». Я не удержался, рассмеялся, громко. Беникс смотрел на меня, не понимая. «Вы смеетесь, мистер Уэйт? Полмиллиона? Миллион?» Я вытирал слезы, что выступили от смеха. «Вы знаете, сколько золота мы уже здесь намыли, с поверхности, не копая глубоко? Больше 2 миллионов, мистер Беникс, если не больше. А вы предлагаете миллион за все?» Я покачал головой. «Нет, ваше предложение, оно не серьезное. Я не продам, ни за миллион, ни за 10. Лицо Беникса стало жестче. «Вы недооцениваете ситуацию, мистер Уэйт. В Доусон придут корпорации, не только мы, другие. Они проведут массовую геологоразведку, найдут выходы жилы, застолбят участки, проведут сюда железную дорогу и будут разрабатывать участки техникой без всяких старателей, драгами, шахтами. А ваше Эльдорадо скоро иссякнет, пласты исчерпаются, добыча будет падать с каждым месяцем, цена участков тоже рухнет». Резко он наклонился вперед. «Сейчас у вас есть возможность продать по высокой цене, очень высокой. Сейчас, или потом не получите ничего. Вы недооцениваете простых старателей, мистер Беникс», — сказал я твердо. «Это люди, которые не просто верят в удачу, они готовы трудиться. А техника? Мы ее закажем, и нам ее привезут уже в следующую навигацию». Беникс откинулся на спинку стула, вздохнул. «Что ж, жаль, я думал, вы более дальновидны». Он поднялся, взял трость. «Тогда я перейду к другому аргументу, мистер Уэйт». Я напрягся. «Какому угрозам?» – тихо сказал он, и в его глазах не было ничего, кроме холодной решимости. «Вы все равно нам все продадите, рано или поздно, добровольно или под давлением, а если нет, если будете упрямиться, тогда вообще отдадите бесплатно. Вы меня поняли?» Я встал, подошел к окну, смотрел на строящийся город, на светящиеся окна соседнего салуна, на дым из труб, на моих людей на улицах Доусона. «Думайте, мистер Уэйт», — голос Беникса звучал за спиной, — «у вас есть время до утра. До свидания». Он вышел из кабинета, не дожидаясь ответа. Я остался один, наедине со своими мыслями и угрозой. Проклятые гугенхаймеры. Я сжал кулаки. «Ну уж нет, со мной так нельзя». Утро пришло холодным, ветреным. Снег не шел, но низкие тучи висели над городом. Я встал рано, оделся и пошел прогуляться, обойти свои владения, посмотреть на Доусон. Вышел из салуна. На улице утоптанный снег, лед кое-где посыпанный песком. Город рос. Уже появлялась третья улица, уходившая вглубь от реки. Дома лепились друг к другу, тесно, почти вплотную. Бревенчатые срубы, некоторые уже с крышами, другие, еще только стены. Люди жили очень плотно, буквально на головах друг у друга. Временные хижины ютились между домами, возле складов. Как я не боролся за правильную застройку, везде царствовал хаос. Но хаос живой, растущий. «Мистер Уэйт», — меня окликнул знакомый голос. Это был доктор Стерлинг. Он стоял у входа в свой временный госпиталь, один из самых первых построенных домов, который я отдал ему под нужды медицины. Лицо его было уставшим, мрачным. «Доктор, как дела? Как наши пациенты?» «Все плохо, Итан», — покачал он головой. «Очень плохо. Цинга, она уже здесь. У многих первые признаки. А с этими спасенными с реки обморожения привели к гангрене конечностей. Думаю, что троим надо делать ампутации». Я тяжело вздохнул. «Раз надо, делайте. И я боюсь, что к нам придут другие болезни». Он нагляделся, понизил голос. «Я видел уже несколько случаев. Сифилис, гонорея. И я очень боюсь оспы. Народу много, живут скучно, антисанитария. Если вспыхнет эпидемия, мы не справимся». «Я понимаю, доктор. Усилим меры по соблюдению санитарии. Заставлю в общежитиях чаще мыться, убираться». «Этого мало, Итан. Нужны карантинные меры для приезжающих. Нужна дезинфекция. Нужны запасы лекарств. Я все закажу, как только откроется перевал». Доктор тяжело вздохнул. «А еще», — продолжил он, глядя на центральную улицу, — «появились проститутки. С десяток, может, больше. Они уже работают в новом салоне АЦЦ. Второй салон аляскинской компании. Они тоже торопились застолбить место и сразу сделали при нем бордель. Я почувствовал, как снова закипает злость. Бордели, болезни, грязь, хаос. Я попрощался с доктором и направился прямо к зданию АЦЦ. Это было тоже двухэтажное строение, стоявшие недалеко от моего салуна. Вывеска гласила: «Аласка Цаммерциал Цампаны, магазинный салун». Внутри уже слышался шум, голоса. Я вошел. Зал был поменьше, чем в Северном Мамонте, но тоже обставлен. За стойкой — бармен, и у столиков сидели они, несколько женщин в ярких платьях, с вульгарно накрашенными лицами. Смеялись, кокетничали со старателями. Я подошел к прилавку магазина. Там стоял знакомый мне Генри Коллинз, агент АЦЦ. Его лицо расплылось в улыбке. «Мистер Уэйт, доброе утро. Зашли посмотреть, мы открылись. Девочек привезли из Оттавы». «Открылись, вижу», — сказал я жестко. «И не только магазин, мистер Коллинз. Разве мы договаривались о борделе?» Улыбка сползла с его лица. «Это просто часть нашего бизнеса, мистер Уэйт. Дурака из меня не делайте», — повысил я голос. «Сейчас начнутся драки, поножовщина. Доктор уже предупреждал насчет сифилиса. Мы готовы платить больнице за еженедельные осмотры», — тут же сориентировался Коллинз. «Плюс в городской бюджет будем делать отчисления. Допустим, $500 в месяц, в неделю», — жестко произнес я, — «и вы лично отвечаете за их здоровье, если хоть одна из них принесет сюда сифилис». «Мистер Уэйт», — Коллинз попытался перебить меня, — «я закрою вас», — рявкнул я. «Поняли, ваш салон, ваш магазин, все. Я снесу его к чертовой матери. Мне плевать на ваши капиталы. Если не будет порядка, вы уедете отсюда быстрее, чем приехали. И поверьте, у меня хватит сил это сделать». Я смотрел ему прямо в глаза. Он понял. Понял, что я не шучу. «Я понял, мистер Уэйт», — сказал он, бледнее. «Мы постараемся». «Не постарайтесь, а сделайте», — отрезал я, — «чтобы был порядок. Иначе». Я не договорил. Просто резко развернулся и вышел из салона АЦЦ. На улице я глубоко вдохнул. Хаос. Он наступал со всех сторон. И тут я увидел его. Он шел по улице, неторопливо, опираясь на трость. Уоррен Бинникс. Он увидел меня, остановился. На его лице не было никаких эмоций. Просто ждал. Я покачал головой. «Нет, я не продам». Чувствуя его взгляд в спину, просто прошел мимо, не останавливаясь. Ответ был дан. Болезни, алкоголь, проститки, драки. Нужна была отдушина для жителей Доусона. Что-то, что могло бы отвлечь этих людей, перенаправить их энергию в мирное. Вспомнил про замерзшую реку, про лед, спорт. «Артур, я увидел парня, который занимался собаками возле салуна. Подойди на минутку». Артур подбежал. «Дядя Итан, мне нужна твоя помощь. Слышал про хоккей?» «Хоккей?» Глаза парня расширились. «Как в Канаде? На льду?» «Именно. Я почувствовал прилив энергии. У нас есть лед. Тут полно людей. Им нужно чем-то заняться, кроме пьянства и драк. Хоккей. Это то, что нужно». Я начал быстро говорить, излагая свою идею. «Организуем несколько команд. Из староверов, старателей, из жителей 40-й мили. Может, даже индейцев. Нужны коньки. Сначала иди к Руди кузнецу, он их скует. Ворота сделают столяры. Повесим речные сети. Они же построят трибуны. Кузьме я скажу расчистить участок реки под площадку». Я вытащил блокнот и карандаш, начал рисовать. Неумело, но понятно. Схему площадки, ворота, клюшку, простую, изогнутую палку. Шайбу для начала тоже можно сделать деревянную. Артур смотрел на эскизы, на меня. Его лицо сияло. «Дядя Итан, это гениально. А какие правила?» «Действительно, об этом я и забыл». Почесал в затылке, задумался. «Три тайма нам не нужны, обойдемся двумя, по 30 минут. Смена будет по 7 человек, команда выходит в 21 игрок, плюс судья. Им для начала поработаю я. Что еще? Высокой клюшкой не играть, подсечки и подножки наказываем удалением на 1 минуту, драки двумя. Нападать на вратаря нельзя, очертим вокруг ворот зону краской. Буллеты нафиг, овертаймы тоже. Не наш уровень. Защитную экипировку тоже пока не потянем. Хотя лицо вратаря и пах надо бы чем-нибудь защитить. Отковать маску, ракушку. Надо озадачить снежинку. Может, что придумает. Я объяснил правила Артуру. Тот загорелся. Вот и отлично. Я хлопнул парня по плечу. Ты и займешься организацией. Собирай желающих. Иди к Руди, покажи эскиз коньков. Пусть попробует сделать несколько пару. Устроим пробную раскатку на льду. Артур был воодушевлен, с радостью схватил блокнот и побежал. Наконец-то нашел ему занятие по душе. Я стоял на центральной улице, смотрел на свой город, на хаос, на грязь, на строящиеся дома, на лица людей. Хоккей, может, это сработает, может, даст им какую-то цель, какое-то единство. Вечером, когда я сидел в своем кабинете, перебирая бумаги, внизу, в салоне, раздался шум, громче обычного, не пьяные крики, а что-то другое, тревожное. Я спустился вниз. Зал был полон народу. Все смотрели на одного человека. Он стоял на стуле рядом с Макдонеллом, комиссар Огилви. Причем его окружало несколько вооруженных полицейских. Его лицо было серьезным, не пьяным. На этот раз в его глазах не было ни азарта, ни самодовольства, только жесткость. «Внимание!» — крикнул он. «Всем внимание!» Шум в зале стих. «Я, Уильям Огилви, комиссар территории Юкон, объявляю». Голос его был громким, официальным. «По решению властей Ее Величества Королевы Виктории, в связи с необходимостью установления порядка и для предотвращения дальнейшего хаоса, прииск на ручье Эльдорадо, наступила абсолютная тишина, напряжение было невыносимым, закрыт, закончил комиссар, гробовая тишина, потом, вздох, глухой, коллективный вздох, я увидел в толпе бледное лицо Лондона и Бенникса, и тот улыбнулся мне, потом подмигнул».